лучше меня. В конце концов, он же наполовину апач и жил в Сьерра-Мадре. Баттлс задремал, а испанец отошел подальше, чтобы прислушаться к ночным звукам. Я устал. Мне было жарко и ужасно хотелось искупаться в реке, куда нам вскоре предстоит выехать, но я понимал, что вряд ли мне это удастся. Рока некоторое время молчал, а я лег на песок и уставился на звезды. Они казались такими одинокими там, в вышине, такими же одинокими, как мы, бродяги, перекати поле, мужчины без домашнего очага и женщины. Если суммировать время, проведенное нами под крышей, то получится не больше 4-5 недель, таких как мы, привычных к бродяжничеству. Обстоятельства принуждают сбиваться вместе, как это произошло с нами в Юме. И вот теперь три человека рисковали жизнью, чтобы помочь мне. Но таковы уж люди на Диком Западе. Я на их месте поступил бы так же. Мы отправились в путь, когда на востоке стала разгораться заря. Постепенно в серой мгле вырисовывались силуэты кактусов и грозные уступы скал. Мы молча ехали цепочкой, пока небо над головой не обрело желтоватый цвет. Только тогда мы отыскали укромное местечко, где можно развести костер и приготовить скудный завтрак. Костер мы разложили в яме под мескитовым кустом, густые ветви которого не только заслоняли огонь, но и рассеивали дым. Хотя от сухого топлива дыма почти не бывает. Теперь горячей пищи мы отведаем не скоро. Если не случится ничего непредвиденного, завтра мы выйдем к речке и, переправившись через нее, окажемся в самом сердце земли апачи. Они будут окружать нас со всех сторон. Апачи, загнанные на скудную суровую землю, ничего не выращивали, промышляли набегами и грабежами. Принято считать, что индейцев погубило нашествие белых. И в этом есть доля правды. Поскольку индеец не может вести привычный образ жизни на отведенных ему 10 или там сотни акров, ему нужны обширные охотничьи просторы. Земля, на которой способны расселиться 10 тысяч фермеров, может прокормить лишь полсотню индейцев. Однако в действительности беды индейцев начались с того самого момента, когда первый из них взял в руки винтовку. Индейцев погубили торговцы, продававшие им вещи, которые они не могли делать сами. Они попали в зависимость от белого человека, который продавал им патроны, оружие. Приятно было сидеть здесь, ощущая прохладу раннего утра, вдыхая запах костра, жарящегося бекона и хорошего кофе. Хотя мы и тщательно разведали окрестности, все же мы рисковали. «Сколько лет мальчику?» – вдруг спросил испанец. 5, кажется. Или около того. Ты думаешь, он еще жив?» – вступил в разговор Баттлс. Рока пожал плечами. «Зависит от того, как он себя вел. Увидим, когда найдем следы». «А следы того странного всадника тебе попадались?» – спросил испанец. «Я всю дорогу искал». «Нет», — сказал я. «Больше я их не видел». «А что за местность дальше?» «Дубы, потом сосны, скалы, ручьи. Все, что душе угодно, кроме еды. Ее приходится добывать в другом месте. Обычно апачи снабжают мексиканцы под страхом смерти. Индейцы почти очистили эту часть Соноры, по крайней мере, от богатых мексиканцев. А бедным разрешили остаться при условии, что те будут снабжать их едой». Я подумал о Лауре. Красивая женщина и смелая, не утратила мужества и тогда, когда у нее украли сына. Однако что-то в ней меня смущало. Впрочем, я всегда испытывал неловкость в обществе женщин. Всех женщин, за исключением Энджи и девчонок Трелони, которые жили по соседству в моих родных местах. Мы сидели молча, слушая, как лошади общипывают ветки кустарника. Рока курил и поглядывал на близкие горы. Никто не знал, что нас ждет впереди. Даже если мы найдем мальчика живым и здоровым, нам все равно придется с ним вместе снова пробираться через земли апачей и через границу. Так что наши шансы выжить невелики. Я посмотрел на Року и сказал: «Ну что, поехали?» Он затушил сигарету и встал. Я снова мысленно оценил ситуацию. И мне захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. Нам предстоит преодолеть чертову уйму трудностей, а мне совсем не хотелось этого. И вообще вся эта история как-то настораживала меня. Мы переправились через реку и вышли на едва заметную тропу, которая вела через редкий дубняк по крутому извилистому склону к сосновому лесу. Единственными звуками, которые здесь можно было услышать, были пение птиц, хрипение лошадей, взбиравшихся по крутому склону, и стук отскакивающих от копыт камней. Примерно час мы карабкались по тропе вверх, несколько раз останавливались, чтобы дать лошадям передохнуть, и, наконец, выехали на широкий, поросший соснами уступ. Там еще сохранились развалины домов, некогда построенных из хорошо пригнанных блоков пемзы. Мы насчитали их с дюжину, хотя за деревьями могло оказаться еще несколько. Рока указал на смятую траву. Мы все равно идем по следу. Неподалеку мы обнаружили раздавленную копытом шишку и другие следы. Местность была дикой и безлюдной, никаких признаков воды поблизости. Судя по характеру растительности, мы находились на высоте более 6000 футов. А тропа поднималась все дальше вверх. Она порой пролегала по самому гребню горы, а слева или справа зияли почти отвесные стены пропасти. Мы ехали с винтовками в руках, опустив стремена, готовые в любой момент соскочить на землю. От такой езды можно было и посидеть. Наконец мы выехали с вершины горы, густо поросшей соснами. Кое-где виднелась чахлая трава, по склону сбегала тонкая струйка воды. А вот и следы таинственного всадника, очень четкие. Лошадка некоторое время назад стояла, привязанная к дереву, пока она разведывала окружающую местность. Она. Слово «она» я произнес непроизвольно, словно с подсказки. Это женщина. На этой лошади скачет женщина. Или девушка. Рока взялся руками за луку седла. «Да, думаю, ты прав», — сказал он. «Наверное, так оно и есть». «Женщина?» — недоверчиво спросил Баттлс. «Да что ей здесь делать?» «У Дэна Крида есть жена или там дочь?» — спросил я. Рока оглянулся. «Не знаю, Тель». И я соскочил на землю. «Сидите тихо. Хочу выяснить, что она тут искала». Сделав пару шагов, я очутился в зеленом сумраке деревьев. Еще пару шагов, и я исчез в лесу. Здесь и там я видел примятые листья, следы сапог. Следы читались легко, но я не стал заниматься этим и продолжал двигаться зигзагом. Внезапно, бегун не успел бы остановиться, и я оказался на краю утеса, не отвесного, но довольно крутого. Тем не менее, по нему можно было спуститься, если найти опору для ноги. Либо по нему можно было просто съехать. Высота утеса составляла пару тысяч футов. У его подножия простирался зеленый луг, самый зеленый из всех, которых мне доводилось когда-либо видеть, и окруженный деревьями пруд. Это была маленькая высокогорная долина, за которой начинался большой каньон, и я заметил три костра, на которых готовилась еда, и дюжину апачей. Медленно, чтобы не обнаружить своего присутствия, я принялся изучать индейскую стоянку, укрывшись в зарослях манзаниты. Женщины готовили еду, дети играли. Здесь индейцы чувствовали себя в полной безопасности, поскольку никогда прежде никто не осмеливался преследовать их за пределами границы, а тем более дальше, в горах. На протяжении многих лет, даже поколений, они скрывались здесь после набегов, уводя с собой скот, лошадей и жен мексиканцев. Они крали продовольствие у крестьян, привозили все это сюда и в другие подобные этой долине места. Здесь должно быть много индейцев. Маленький Ори – их пленник. Сколько пройдет времени, прежде чем они поймают нас? А значит, сколько нам осталось жить? Но Ори – сын моего родного брата. Он Секит, как и я. Мы одной крови, и я обязан его найти. Так определено природой, так нас воспитали. Несколько минут я сидел, как бы исподволь, наблюдая за жизнью, кипевшей в лагере. Потому что животные и индейцы сразу же чувствуют на себе чей бы то ни было пристальный взгляд. А потом вернулся к своим спутникам. «Это ранчьера, стоянка», — сказал я. «Но, по-моему, не та, которую мы ищем». Глава 6. Человек, будь то мужчина или женщина, тот, кто поднимался сюда перед нами, долго осматривал лагерь индейцев. Следов было множество. Вмятин от колен, отпечатков ног и тому подобное. А затем этот человек сел на лошадь и уехал. Мы тоже отправились дальше. Тропа, по которой мы теперь следовали, была похожа на оленью или тропу снежных баранов. Их следы почти одинаковые. На ней виднелись и отпечатки копыт маленькой лошади. А когда всадник спешивался, следы сапог. Вскоре мы оказались посреди каменистой местности, где высились острые зазубренные скалы и текли мутновато-белые ручьи. Вода в них была с горчинкой, но пригодная для питья. Нам то и дело приходилось спешиваться и вести коней в поводу, потому что над тропой нависали массивные каменистые уступы. Мы остановились посреди сосновой рощи. Тампико Рока сел на корточки и уставился в землю. Испанец Мерфи повернулся ко мне. «Телли, как ты думаешь, мы найдем твоего мальчишку?» «Ну да». Я знал, что он чувствовал. Тишина, она подавляла нас. Мы находились в самом центре индийской территории, где каждый звук был опасен. Мы знали, что нас ждет, если нас обнаружат. Придется драться не на жизнь, а на смерть. И единственный путь к спасению – это бегство. Если апачи обнаружат нас здесь, мы не сможем спасти мальчика. До сих пор нам везло, отчасти благодаря Рокки, благодаря его опыту и знанию местности. Тем временем мы двинулись дальше. Теперь нам стали попадаться следы индейцев. Прежде наш путь пролегал по пустынному высокогорью, куда они редко наведывались. А сейчас мы, не торопясь, спускались в долину, где водилась дичь и где в любой момент мы могли столкнуться нос к носу с апачами. «Впереди еще одна стоянка», — сказал Рокки. Это тоже находилось внизу, рядом с высоким утесом, среди холмов, поросших соснами. Ее окружали огромные валуны и деревья. Рядом протекал ручей. Когда мы выехали из-за деревьев к стоянке, вздымая пыль, то увидели индейцев и проворно соскочили с коней. Их было шестеро. Четверо вооружены луками, у двоих винтовки. Двое апачей везли мясо. Возможно, они где-то украли корову. Третий раздавал одежду. Скорее всего, снятую с какого-нибудь мексиканца или с его жены. С такого расстояния мы не могли разобрать, мужская она или женская. Неожиданно Баттлс схватил меня за руку и указал вниз. С охапками хвороста к стоянке приблизилось несколько детей. По крайней мере, один из них был белый. Рослый мальчик лет 8-9. Он вполне мог оказаться моим племянником. В любом случае, с ними стоило поговорить. Я ощущал свежий запах хвои, сухих иголок. От лагеря поднимался дым. Слышались голоса индейцев. Я ждал, напряженно размышляя. Если здесь были другие белые дети, этот мальчик наверняка их видел. Но что, если он уже стал наполовину апачем? Если детей крали совсем маленькими, они привыкали к индейскому быту и не хотели расставаться с людьми, которых считали соплеменниками. Разговор с мальчиком – штука рискованная, но попробовать нужно. Испанец посмотрел на меня. «Кажется, предстоит трудное дело». Да я и не думал, что оно будет легким. По здравому размышлению, наше место было на редкость неудачным. «Мы подошли слишком близко», — сказала Рока. «Давайте-ка отойдем подальше, в рощу. Если ветер переменится, нас могут учуять их собаки». Мы отошли назад, отыскали небольшую ложбинку, окруженную деревьями и скалами. Это было идеальное укрытие от апачей, а заодно и от ветра. Но меня не оставляла тревога. Когда я бродяжничал один, мне было не о ком беспокоиться. И если я и попадал в переделки, то сам и выкручивался. Теперь же ситуация была совершенно иной. Потому что эти парни приехали сюда только для того, чтобы помочь мне. И если с ними что-нибудь случится, виноват буду я и никто другой. Тем не менее, мы были здесь, и нам предстояла работа. «Рока», — сказал я. «Возможно, чтобы мальчика оставили одного». «Это вряд ли. Зависит от того, сколько он тут живет и насколько они ему доверяют. Может, и есть шансы, но их мало». Он ведь должен знать всех детей на соседних стоянках. Да, должен. Слухи распространяются быстро, а дети апачи слышат разговоры взрослых. Во всяком случае, когда я был ребенком, я знал почти все, что происходит вокруг. Пока что мы не готовы были к каким-либо действиям. Поэтому мои спутники растянулись на земле и задремали. А я опять поднялся на утес, чтобы еще раз осмотреть стоянку. В лагере индейцев царило спокойствие. Женщины, как обычно, хлопотали по хозяйству, рядом играли малыши. Один из воинов, недавно вернувшийся в лагерь, сидел, скрестив ноги перед входом в вигвам. Сутулый, но мускулистый индеец, примерно моего возраста. У него был новенький винчестер, который он держал под рукой. Они не расслаблялись даже здесь, в своем убежище. Через некоторое время меня сменил испанец, а я расположился отдохнуть под деревом. Проснувшись, я с трудом сообразил, где нахожусь. Устал как собака, и если обычно я сплю чутко, просыпаясь от малейшего шума, то сегодня меня сморил крепкий сон. Первое, на что я обратил внимание, пробудившись, была тишина. Костра мы, естественно, не разводили. Быстро сгущались сумерки, приближался вечер. Некоторое время я продолжал лежать, вслушиваясь в тишину. Потом поднял голову, огляделся. Недалеко от меня лежало седло. Его было достаточно хорошо видно в скудном свете уходящего дня. И никаких звуков, кроме легкого шелеста листьев над головой. Правая рука автоматически скользнула к винтовке. Ладонь сомкнулась на ложе. Один выстрел, и апачи слетятся сюда, как мухи на мед. Я осторожно скинул одеяло, подтянул под себя ноги и перекатился на колени. Взглянув туда, где должен был находиться Джон Джей Баттлс, я различил под одеялом очертания его фигуры. Он спал. По крайней мере, я так решил. Руки не было видно. Только скомканное одеяло там, где ему полагалось находиться. Мы расположились в некотором отдалении друг от друга. Это обеспечивало свободу маневра в случае нападения индейцев. Я помедлил еще секунду, потом вскочил, одним прыжком достиг дерева, где и спрятался в тень. Все было тихо. Тем не менее, я знал, что это не простая предосторожность. Кто-то находился возле нашего лагеря, а мы были слишком близко к апачам, чтобы спать спокойно. И все же я помнил, что апачи обычно не нападают ночью и в сумерках, ибо считают, что душа убитого ночью обречена вечно скитаться в темноте. Вдруг я уловил какое-то движение рядом со мной. Луны на небе не было, только звезды. Видны были только смутные очертания деревьев, а то и отблеск звезд на дрожащем листе. Место, где располагался наш лагерь, показалось мне колдовским. Горы, утесы, пропасти, обломки скал среди деревьев и обволакивающая их ночная тьма. Я медленно опустил приклад на землю. На поясе у меня висел охотничий нож, такой острый, что им можно было бриться. Кстати, я иногда так и делал. Но надеялся я не на нож, а на свои руки, сильные и мускулистые, благодаря тяжелой работе. Я ждал, готовый к любому поединку. Вновь повторилось беззвучное движение. Даже не движение, а намек. Я почувствовал чье-то дыхание. Всего лишь дыхание. И поспешно выставил руки перед собой. Нечто неуловимое проскользнуло между моими руками. Я попытался схватить это нечто. Пальцы коснулись чьих-то волос. И все пропало. Баттлс проснулся и сел. «Тель, в чем дело?» «По-моему, призраки», — тихо ответил я. «Кто бы это ни был, я не хочу, чтобы они посчитали нас врагами». Но вокруг снова стало тихо. Через 2 часа на рассвете мы обнаружили множество следов. Отпечатки сапог маленького размера. Женщина. Она ходила вокруг лагеря на цыпочках. Я почувствовал, как по спине у меня поползли мурашки. И Рока понял, что мне не по себе. «Что с тобой?» — спросил он. «Испугался?» «Вспомнил кое-кого. Ее уже нет в живых», — сказал я. «Но это не ее следы. Хотя и похожи. Такие же маленькие и быстрые ножки. Но она мертва». Тампико Рока перекрестился. «Она тебе что, явилась?» «Нет, это всего лишь воспоминание. Ее звали Энджи. Ее следы я обнаружил когда-то. Но Энджи умерла, сказал я. Ее убили в Магалонах. А, вот оно что, воскликнул испанец. Значит, ты тот самый Секет? Он задумчиво поглядел на меня. Я тогда находился возле Черри Крик, но и туда дошел слух об этой истории. И о том, как родственники пришли к тебе на помощь. Он снова посмотрел на меня поверх горящей сигареты, и я догадался, о чем он думает. В западных землях, где новости передаются из уст в уста, человек быстро становится легендой. Так было с Беном Томпсоном, Диким Биллом Хикоком, Майклом Финком и Дэви Крокетом. Постепенно рассказ обрастает подробностями, возвеличивая героя. Мальчик, которого мы ищем, мой племянник, Ори. Его отец был одним из тех, кто примчался тогда мне на помощь. Да, а вот у меня никогда не было семьи, сказал испанец. Я всю жизнь был один. Джон Джей набил трубку. Большинство людей одиноки, сказал он. Мы приходим в эту жизнь одинокими, худшие беды переживаем в одиночку и также в одиночку умираем. «Оказывается, мы шли по следам девушки», — сказал я. «Пока мы разговаривали, я не терял времени даром. Ей нужна была еда. Смотрите, она взяла у нас немного хлеба, сушеных яблок и, кажется, немного вяленого мяса». Мы замолчали. Все знали, что нам предстоит, и ожидание было томительным. Поэтому мы стремились занять себя каким-нибудь делом, а не сидеть сложа руки. Мы привыкли действовать. И от того, насколько успешными были эти действия, зачастую зависела наша судьба. Времени на размышления порой не хватало, поэтому так тяжело давалось ожидание. Путешествие по горам было опасным, наше пребывание здесь рискованным. Но под лежачий камень вода не течет. Нам оставалось лишь наблюдать за индейской стоянкой. И это тоже был риск, так как тот, за кем наблюдают, начинает чувствовать чужой взгляд. Белый мальчик появлялся время от времени, но он всегда был в сопровождении индейских ребятишек. Мы подождали еще целый день, а на следующий я увидел, как он взял копье и пошел один по тропе, вьющейся между скал. Я как кошка спрыгнул с камня, откуда вел наблюдение, и кивнул Рокки. Испанец занял наблюдательный пост, а Джон Джей пошел на всякий случай седлать лошадей. Тампико Рока двигался по тропе бесшумно, как призрак. Мы проскользнули вниз, среди скал, преодолели нагромождение огромных валунов и стали ждать мальчика. Изменился ли он в плену? Стал ли он апачем? А если так, не закричит ли, увидев нас? Но если бы он и решил закричать, то не смог бы. Рока неслышно спрыгнул на тропу у него за спиной, зажал ему рот и потащил в кусты. Мальчик смотрел на нас дикими глазами. Затем, осознав, что мы белые, попытался что-то сказать. Рока убрал руку, зажимавшую рот мальчику. «Возьмите меня с собой!» – прошептал мальчик. «Меня зовут Брук, Гарри Брук!» «Ты давно здесь?» «Года два, может, меньше, но мне кажется, целую вечность!» «А где остальные пленники?» «Дети Крида, Ори Секет!» «Дети Крик... Дети Крида? Я о них слышал!» «Они на соседней стоянке», — он указал направление. «Вон там». «А сын Секета?» «Я не знаю. Я не слышал больше ни о каком мальчике. С детьми Крида привезли девочку, но ей только 5 лет. Она совсем маленькая». У меня душа ушла в пятки. Неужели индейцы убили моего племянника? Убили сына Орина? Об этом спросил мальчика Баттлс. «Они никого не убивали», — заверил Гарри Брук. «Я находился в лагере, когда привезли мальчиков Крида и девочку». Опустившись перед ним на корточки, я спросил. «Ты можешь увидеться с детьми Крида?» «Вы возьмете меня с собой?» В глазах Гарри стояли слезы. «Возьмем. Только не сейчас. Иначе нам пришлось бы сразу же убегать. Так ведь? Пока ты останешься здесь. Но будь готов к побегу». Я указал на высокую скалу. «Она видна тебе из лагеря?» «Да». «Прекрасно. Как только увидишь на ее вершине черный камень, сразу мчи сюда. Нам надо освободить остальных детей». «Но вас убьют. Они находятся на стоянке Каттани». «У Каттани? Значит, он жив?» «Конечно, жив. и все индейцы на той стоянке ему подчиняются. Он там вроде вождя». После этого мы поспешили в свое укрытие, поскольку опасались, что индейцы хватятся мальчика и заподозрят неладное. Апачи не доверяли ни одному пленнику, даже если тот уже свыкся с их образом жизни. Однако они глубоко заблуждались, полагая, что из Сьерра-Мадре убежать невозможно, или что никто не попытается спасти детей. Первое, что я сделал, отыскал кусок черной пемзы, чтобы в нужный момент он был под рукой. Я спрятал его под кустом, потом мы сели на лошадей и поехали в противоположном от стоянки направлении, по тропе, огибающей утес. Он так круто обрывался вниз, что создавалось чувство, будто едешь по отвесной стене. Сможет ли мальчуган скрыть от индейцев встречу с нами? Этот вопрос всерьез меня тревожил. Вряд ли он сможет повидаться с остальными пленниками. Впрочем, у индейцев было принято ездить друг к другу в гости. Как знать. Но вот где Орин Секет? Где мой племянник? Глава 7. На рассвете мы почти достигли перевала, без конца петляя среди деревьев, с которых нам на голову иногда падали крупные капли росы. Одолев перевал, мы спустились на несколько сот футов и оказались в великолепном парке, обсаженном по периметру роскошными соснами. В дальнем конце парка с гор сбегал чистый прохладный ручей, образуя глубокое озерцо. Тут и там виднелись развалины. Древние развалины, наполовину погребенные, заросшие кустарником и мхом. В одной из развалин мы обнаружили низкорослый корявый кедр. Я спросил Року, кто здесь жил, но он только пожал плечами. Кто его знает? Про них говорили народ, который был здесь до нас и исчезнувший до того, как пришли апачи. Равнодушно ответил он. Многие народы приходят и уходят. Так уж повелось на этом свете. Людей, живущих в каменных домах, построенных в скалистых горах Аризоны и Колорадо, вытеснили индейцы племени Наваха и многих убили. Белый человек занял земли индейцев, но и сами индейцы до этого вытеснили других. Все время повторяется одно и то же. Но, по-моему, индейцев победили торговцы, а не солдаты. «Как так?» – спросил Баттлс. Они побудили у индейцев интерес к вещам, которые те не могли сделать сами, и таким образом поставили их в зависимость от себя. Теперь, для того, чтобы стать обладателем винтовки и других соблазнительных вещей, индейцу ничего не остается, как либо купить, либо украсть. Я считал точно так же. Рока снова пожал плечами. Появление первого белого торговца на стоянке индейцев знаменовало собой не что иное, как гибель. Так я думаю. На этом разговор оборвался, потому что мы приблизились к высокому, сыпучему, крутому склону и стали спускаться в мрачный каньон. Добрую часть пути лошади проделали, скользя на поджатых задних ногах. По дну каньона текла река Бависпе, берущая начало выше в горах. Это было странное, таинственное место. Я спрыгнул с коня и некоторое время стоял, прислушиваясь, не отрывая руки от седла. Вокруг было тихо. Журчала вода по каменистому руслу, да ветер раскачивал макушки сосен. В таком угрюмом месте тебя не покидает ощущение, что за тобой наблюдают. «Не нравится мне это место», — сказал Джон Джей Баттлс. «Оно похоже на преисподнюю. Я же думал о белых детях, похищенных апачами, жалких, запуганных. Но жизнь в этих краях не самая ужасная из всего, что бывает на свете. Сьерра-Мадре – необыкновенно красивые горы. Мы приблизились к стоянке апачей, о чем свидетельствовали многочисленные следы. Напились у ручья по очереди, слезая с коней. Остальные оставались на чеку, внимательно озирали окрестности. Мы пересекли речку и стали подниматься по извилистой тропе. Над ближайшими вершинами гор нависли черные тучи. В воздухе пахло грозой. Стоянка Каттени находилась где-то внизу, скрытая низкими облаками. Лишь только мы начали спускаться, осторожно лови